Ни одного у меня чистого не было. Все моментально гадят, хоть в сортир их сначала посылай. Только один был хороший мужик, комиссар волосной. Бей, говорит, агарок, прощайте, партия и дети. У того белье осталось чистым. Специальный был мужик. Дванов представил себе этого специального большевика и сказал Никите: «Скоро и вас расстреливать будут. Совсем, с одеждой и бельем. Мы, спокойников, не одеваемся». Никита не обиделся. «А ты скачи, скачи, знай. Балакать тебе времени не пришло. Я, брат Подштанников, не попорчу, из меня не высосешь». «Я глядеть не буду», — успокоил Дванов Никиту. «А замечу, так не осужу». «Да и я не осуждаю», — смирился Никита. «Дело житейское, мне товар дорог». До Лиманного хутора добрели часа через два. Пока анархисты ходили говорить с хозяевами, Дванов дрожал на ветру и прикладывался грудью к лошади, чтобы согреться. Потом стали разводить лошадей, а Дванова забыли одного. Никита, уводя лошадь, сказал ему: «Девайся, куда сам знаешь. На одной ноге не ускачешь». Дванов подумал скрыться, но сел на землю от немощи в теле и заплакал в деревенской тьме. Хутор совсем затих, бандиты расселись и легли спать. Дванов дополз до сарая и залез там в просеную солому. Всю ночь он видел сны, которые переживаешь глубже жизни и поэтому не запоминаешь. Проснулся он в тишине долгой устоявшейся ночи, когда, по легенде, дети растут. В глазах Дванова стояли слезы от плача во сне. Он вспомнил, что сегодня умрет, и обнял солому, как живое тело. С этим утешением он снова уснул. Никита утром еле нашел его и сначала решил, что он мертв, потому что Дванов спал с неподвижной сплошной улыбкой. Но это казалось от того, что неулыбающиеся глаза Дванова были закрыты. Никита смутно знал, что у живого лицо полностью не смеется. Что-нибудь в нем всегда остается печальным, либо глаза, либо рот. Соня Мандрова приехала на подводе в деревню Волошино и стала жить в школе учительницей. Ее звали также принимать рождающихся детей, сидеть на посиделках, лечить раны, и она делала это, как умела, не обижая никого. В ней все нуждались, в этой небольшой преовражной деревне, а Соня чувствовала себя важной и счастливой от утешения горя и болезней населения. Но по ночам она оставалась и ждала письмо от Дванова. Она дала свой адрес Захару Палчу и всем знакомым, чтобы те не забыли написать Саше, где она живет. Захар Палч обещал так сделать и подарил ей фотографию Дванова. «Все равно, — сказал он, — ты карточку назад ко мне принесешь, когда его супругой станешь и будешь жить со мной». «Принесу, — говорила ему Соня. Она глядела на небо из окна школы и видела звезды над тишиной ночи. Там было такое безмолвие, что в степи, казалось, находилась одна пустота и не хватало воздуха для дыхания. Поэтому падали звезды вниз. Соня думала о письме. Сумеют ли его безопасно провести по полям? Письмо обратилось для нее в питающую идею жизни. Что бы ни делала Соня, она верила, что письмо где-то идет к ней. Оно в скрытом виде хранит для нее одной необходимость дальнейшего существования и веселой надежды. И с тем большей бережливостью и усердием Соня трудилась ради уменьшения несчастья деревенских людей. Она знала, что в письме все это окупилось.